Страница 153. Структура институтов. Индивидуальные устремления могут приобретать роль решающих факторов общественного развития тогда, когда они выражаются в деятельности политических институтов. Именно политические институты преобразуют волю отдельных индивидов в политическую волю, политические решения и политические действия, влияющие на ход социальных изменений. Это влияние осуществляется через партии, группы давления, неполитические структуры, церковь, средства массовой информации и так далее. Наконец, через самый важный институт политического режима – государство. В конечном счете, эффективность политического режима зависит от организации государственной власти, от тех принципов, на которых взаимодействуют институты законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Эти принципы определяют конкретную структуру государственной власти и полномочия ее органов. Выбор той или иной организации государственной власти обусловливается системой культуры, то есть совокупностью идеалов, ценностей, представлений, господствующих в обществе. Способы формирования высшей государственной власти, принципы организации ее институтов и их взаимоотношения с гражданами выражаются единым понятием «форма правления». Институты высшей власти могут основываться на принципе престола наследия, монархии, а также создаваться путем прямого или косвенного волеизъявления народа, то есть в результате всеобщих выборов или выдвижения коллегии выборщиков, республика. Кроме того, отношения между институтами законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти могут основываться на принципах слияния, абсолютная монархия, жесткого разделения, президентская республика, или сотрудничества законодательной и исполнительной ветвей власти, парламентская республика. Монархия представляет собой такую форму правления, при которой верховная государственная власть осуществляется единолично и переходит, как правило, по наследству. Монархическая форма правления возникла в условиях рабовладельческого общества. В средние века она стала основной формой государственного правления. В современном обществе сохранились лишь традиционные, в основном формальные черты монархического правления. Швеция, Бельгия, Великобритания, Япония и так далее. Только на Востоке, в странах Персидского залива, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия и так далее, монархии существуют до сих пор в почти неизмененном виде. Страница 154. Форма правления. Монархия, абсолютная конституционная, дуалистическая, парламентская. Или республика, парламентская, президентско-парламентская, президентская. Монархии как единоличное правление в классическом варианте обладают рядом существенных признаков. Первый признак – существование единоличного главы государства – императора, царя, короля, пользующегося своей властью пожизненно. Монарх обладает всей полнотой власти, его власть суверенна и верховна. Он осуществляет правление с помощью многочисленных советников, министров, чиновников, объединенных в различные органы. В руках монарха концентрируется законодательная, исполнительная и судебная власть. Второй признак – передача власти монарха по наследству. Население к акту передачи власти не имеет никакого отношения. Третий признак – юридическая безответственность монарха. Как правило, монарх не несет конкретной политической и юридической ответственности за результаты своего правления. Различные сочетания указанных признаков дают разные виды монархии – абсолютную монархию или конституционную в форме дуалистической и парламентской монархии. Абсолютная монархия представляет собой такую форму правления, когда вся государственная власть сосредоточена в руках монарха, при этом отсутствуют какие-либо представительные учреждения, ограничивающие его власть. Внутреннюю и внешнюю политику монарх проводит с помощью чиновников и министров, ответственных перед ним. Народ не участвует в управлении государством, он полностью бесправен. Однако абсолютные монархии, зародившиеся в рабовладельческих обществах, постепенно эволюционировали в конституционные. Конституционные монархии характерны для буржуазного общества. Они являются такой формой правления, при которой власть монарха ограничена представительным органом парламентом. Страница 155. В период своего зарождения и на протяжении многих веков парламенты выражали интересы третьего сословия. Ограничения власти монарха фиксировались в Конституции, которую принимал парламент и не был вправе изменить монарх. Конституционная монархия имела две разновидности – парламентскую и дуалистическую. Парламентская монархия Великобритании, Японии – это форма правления, при которой существует ограничение власти монарха. Монарх выполняет представительную функцию, является символом государства. Он царствует, но не правит. Законодательная власть сосредоточена у парламента, а исполнительную власть осуществляет правительство во главе с премьер-министром. Дуалистическая монархия характеризуется разделением власти между правительством, которое формируется монархом и ответственно перед ним, и парламентом, избираемым народом. Дуалистическая монархия как форма правления существовала в Германии в 1871-1918 годах, однако в современных условиях она практически изживает себя. Иные принципы организации функционирования власти лежат в основе республики. Она является одной из ранних форм правления и окончательно сформировалась еще в Афинском государстве. Республика представляет собой такую форму правления, при которой государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок. Республика характеризуется рядом отличительных признаков. Первый признак – выборность высших органов государственной власти населением на определенный срок. Источником власти является народ, по поручению которого осуществляется власть. Второй признак – разделение единой государственной власти на ее законодательную, исполнительную и судебную ветви. Институты трех ветвей власти выполняли различные функции по управлению государством. Парламент принимал законы, правительство и его органы выполняли их, а судебные органы осуществляли контроль за исполнением законов. Третий признак – юридическая ответственность главы государства в случаях, предусмотренных Конституцией. Республики бывают парламентскими и президентскими. Различия между ними обусловлены соотношением полномочий президента, парламента и правительства, принципами отношений между ними. Страница 156-я. Парламентская республика, Италия, Испания, ФРГ и другие представляют собой такую форму правления, при которой единственно демократическим законным институтом является парламент, а власть правительства находится в полной зависимости от парламентского вотума доверия. Парламентские системы могут включать институт президентства. Президент избирается либо прямым народным голосованием, или депутатами парламента, однако президенты не имеют возможности серьезно соперничать с премьер-министрами во всем, что касается властных полномочий. В президентских республиках США, Бразилия, Аргентина и других президент, как глава исполнительной власти, наделенный значительными конституционными полномочиями, включая контроль за составом правительства и администрации, избирается прямым голосованием на определенный срок и не зависит от вотума доверия парламента. Государственное управление строится на основе жесткого разделения властей. Президент управляет, а парламент принимает законы. Президент является не только держателем исполнительной власти, но и символическим главой государства. Кроме указанных, существуют смешанные формы правления. Президентско-парламентская республика, как, например, во Франции. Президент не совмещает статус главы государства со статусом главы правительства, хотя члены правительства ответственны перед ним. Правительство должно получить вотум доверия в парламенте. В случае отсутствия вотума доверия правительственной программе со стороны парламента, президент вправе распустить парламент и объявить досрочные парламентские выборы. Главным отличительным признаком смешанной республики является принцип двойной ответственности правительства перед президентом и парламентом.